Ну, может, и не совсем рад, но там для тебя будет всяко безопасней, чем здесь. Мне самому все это не нравится, но другого выхода пока я не вижу. Чтобы начать по-серьезному копать, мне нужно перестать переживать, что враги в любой момент могут ударить по тебе. Поэтому я уже с ним связался, и он готов тебя принять. Без меня меня женили. Этого благо тебе. Мне самому крайне не хочется отправлять тебя в этот гадюшник. Моровы, они не такие, как мы, они холодные, можно сказать, бездушные, абсолютно лишенные тормозов. Привыкли все делать так, как хотят они. Раньше они еще приезжали в столицу со своим уставом, но после пары дуэлей их жестко поставили на место. Поэтому сейчас они сюда ни ногой. Твоя мама была исключением. Даже не верилось, что она из этого рода. Я не боюсь их, но я боюсь, что они могут сломать тебя, сделать из тебя подобие себя, такую же заносчивую, самовлюбленную и эгоистичную тварь. Так-то, быть может, это неплохо, но мир не стоит на месте, и подобные им рано или поздно уйдут, уступив место более горячим и дерзким. Про старину интересно читать в книгах, а не видеть ее в реальности. Поэтому я прошу тебя, останься собой, не прогибайся, не ведись на их речи. Ты нелюбимый внук, ее отец был против нашего брака с твоей мамой, ты нелюбимый племянник, твоя мама была всегда в семье на особицу и с презрением отзывалась о своих родных. Ну и конечно же, нелюбимый брат, потенциально претендующий на наследство. А ведь у твоей мамы там остались активы, которыми сейчас управляют моровы. И счет у нее не маленький, положенные отчисления идут и накапливаются. Как думаешь, захотят их тебе отдать? А ведь ты теперь имеешь на них полное право. А не проще им меня в таком случае самим и убить? Как говорится, нет тела, нет дела. Не проще. Какими бы мразями моровы не были, свою кровь проливать они не будут. Глава рода за это в землю закатает. Заживо. Скорее тебя попытаются убедить все отдать добровольно. А я не отдам. Что мое, то мое. Ибо нихер. Правильно, сын. Так и надо. А теперь иди собирайся. Через 2 часа отправишься к деду. На чем? Через портал смерти пройдешь. Прозвучало ни разу не заманчиво. Так же незаманчиво это и выглядит. Моровы, наверное, единственные в империи, кто может ходить тропами смерти. Они входят в мир мертвых, нафь, а потом оттуда попадают в мир живых, явь. Конечно же, туда, где хоть раз были. Их кровь и бог-покровитель Мор, сын Мараны, даровал им это право. Но любой, в ком нет их крови, там сразу умрет. Это будет для тебя своеобразным испытанием. Другими путями туда добираться очень долго, и вся затея сразу теряет смысл. Да, выбор без выбора, останусь тут, есть шанс подохнуть. Пойду с ними, та же херня. Не боись, бодро стукнула меня по плечу появившаяся Навка. Навь, мой дом родной, рядом со мной ни один дух на тебя пасть не посмеет раскрыть. Ну, ты меня прям утешила, что пипец. Напомнить тебе, сильномучий дух, сколько раз, когда ты была рядом, меня пытались убить. Ой, ты ж не сравнивай, то тут, а то там, а там я ого-го, даже против Кощея могу выйти, на остальных, плюнуть и растереть. Кстати, я этих ваших моровых знаю, как и их бога, нормальный он, только холодный, и эти тоже. Ну да, гонор у нас врага, но имеют право, сильны, что сказать, что еще, а ничего, я тогда делами смертных мало интересовалась. Незачем было, а вот сейчас интересно, так что не сомневайся, пройдем со всем комфортом, ну, и там развернемся, они еще пожалеют, что нас позвали. Стоп, вмешался отец, тиранить их не надо, все же не чужие люди, а вот показать характер очень даже стоит, мы, княжеский род, а не какие-то мелкие дворняги, и мой наследник не может быть тряпкой, это и надо им увидеть и желательно почувствовать, так что собирайся, и одежды теплой прихвати. Чай не на юга едешь, ладно, надо, значит надо, на виду шороха, мне не привыкать, Навка, пошли, подберем тебе наряд для пугательной формы, это еще зачем, подозрительно сощурилась она, ну прикинь, вся такая страшная, с когтями, и в бикини, кто хочешь испугается, идея, задумалась она, и она не лишена смысла, пошли, я даже знаю, что надеть, сборы заняли почти час, нет, я-то собрался быстро, а вот Навка проявила всю капризность к девушке. То ей трусики не того цвета, то не так сидят на попке. А одни она вообще во время примерки случайно разрезала когтями. В общем, сплошное расстройство и вечные бабские вопли, мне нечего надеть. Но собрались, ага. Навка, правда, ныла, что ей надо по магазинам, но я ее уверил, что как только, так сразу. Вот доберемся на место и устроим большой шопинг. После того, как вернем себе деньги матери, которые как-то прибрали к рукам родственнички. Так что я ее хорошо так замотивировал. Ну, а как я вообще понял, моровы к духам относились со всем почтением, потому как мор хоть и бог, но далеко не самый сильный. А сильные духи находились в подчинении старших богов. Так что там на Навку будут смотреть с опаской, а значит, и по мне меньше прилетит. Впрочем, может быть, я себя слишком загоняю, и все не так уж и плохо. Посмотрим, чего загадывать. Но перспектива сменить место жительства пришлась мне по душе. Так что погнали наши городских. Чую, будет весело. Глава 25. Оставшееся от отбытия время я провел в ничего не делании, лениво копаясь в информации по моровым. И все, что я читал, мне абсолютно не нравилось. Хороших слов, чтобы их описать, просто не было. Ну, это с моей точки зрения, конечно же. А так-то они являлись весьма уважаемым родом и, как говорилось отцом ранее, местные на них буквально молились. По крайней мере, порядки они наводили суровой рукой и признавали только один метод наказания – смерть. С точки зрения темных, это нормально. С моей колокольни, да в принципе тоже нормально. Я никогда не был ханжой и к отнятию жизни у разумных относился философски. Но вот над чем я всерьез задумался, как мне себя там вести. Изобразить истинного последователя рода, такого же холодного и равнодушного, или наоборот, примерить образ безбашенного юноши со взором горящим. Очень уж чесались руки щелкнуть по их задранным носам. Понимаю, что это, возможно, и неправильно, но я остановился на втором варианте. Навка, будем отыгрывать полных дебилов, лишенных тормозов, выдал я вслух свою гениальную мысль. И нахрена, нет, так-то тебе особо и отыгрывать не придется, но почему я этом должна участвовать? Это ты типа меня так оскорбила, да? Похер, я уже почти вошел в роль, нет, уже точно вошел. Прям чувствую, как пламя безумства побежало по моим венам. И ты, как порядочный дух, должна меня в этом поддержать. Не буду, лишу сладкого, соленого и кислого, тиран, однозначно. Да не дуйся, ты ж хотела повеселиться. Вот он, шанс, главное, ничего там не разрушить, с сомнением закончил я. Княжич придурок лучше, чем княжич себе на уме. От такого ничего путного не ждут, а значит, у меня будут развязаны руки. В общем, я ее убедил, с моим-то талантом я, думаю, и богине смогу впарить дешевую сумочку по цене поместья. Сигнал о том, что пора выдвигаться, пришел на браслет, и мы, присев на дорожку, отправились на выход. Отец встретил меня возле двери, обнял, пожелал удачи и на этом все. Провожать дальше нас он не стал, будучи уже погружен в мысли о мести и расчлененных тушках врагов. А мы с Навкой послушно потопали на выход, потому как порталы на территории поместья не открывались. А если кто решит попробовать, то нафиг ему пухом, охрана бдила. Да и зона отрицания, эдакая защита от потустороннего проникновения, работала на все 100. Та же Навка, например, если бы не была связана со мной кровью, никогда бы по-тихому сюда не проникла. Так что портал был открыт прямо возле ворот и возле него стоял высокий, худощавый мужик в темном плаще, с нетерпением постукивая о землю длинным посохом с красным навершием. «Видар?» — спросил он, чуть сощурившись. На башке у него, несмотря на жару, был капюшон, из которого на меня смотрели холодные глаза, абсолютно лишенные эмоций. «Для кого Видар, а для кого и ваше сиятельство? Ты кто, льдышка?» «Ну да, я уже вошел в роль, и меня начинало нести, и это я еще только разгоняюсь. Барон Лев Кириллович Стужев, глава побочной ветви рода Моровых. Прошу следовать за мной, находясь внутри, от меня ни на шаг, ничего не трогай, ни на что не реагируй, что бы ты там ни услышал и не увидел, не дергаться, нафь, это сплошной обман привычных чувств, просто следуй за мной шаг в шаг и будет все хорошо, ой, прям так боюсь, что коленки дрожат, появилась Навка, этот глянул на нее, как-то прищурился и аж отшатнулся, в его до этого абсолютно лишенных эмоций глазах вдруг заплескался ужас, дух второго порядка, неверяще выдохнул он, умный мальчик, но ошибочка вышла, скорее всего, уже первого, правда, мне для подтверждения надо пройти круг души, но это уже нюансы, но как вы, что, с ним, указала она на меня, он хороший и трахается отлично, я его защитница, подружка и любовница, 3 в 1, дайте 2. Так что шутить не советую, потому как я тоже люблю это дело. Правда, Видар говорит, что у меня с чувством юмора плохо, но я стараюсь и учусь. Чего вылупился, как Кощей на Ивана Царевича? Он же слабее вас, намного. Он бы не смог подчинить такого сильного духа. Так не бывает. У мужика походу случился когнитивный диссонанс, и он начал заговариваться. Слышь, барон, не надо мне говорить, что я могу, и я не скажу, куда тебе надо идти. Не выдержал я, еще больше входя в роль. Вы там у себя на севере вообще остатки мозгов приморозили, раз ты позволяешь себе подобные высказывания. Наняли тебя таксистом, так и вези. И не надейся, за болтовню денег не доплачу. И в пути музыку нормальную ставь, а не про страдания мужичка, несправедливо отправленного на каторгу за то, что убил 20 человек. Ой, как у нас рожа-то перекосилась. От былого хладнокровия и следа не осталось. Вот точно, решит напакостить, носом чую. Но у меня есть навка и огромное чувство собственного величия. Поэтому похер, я в этом мире только и делаю, что отхватываю и вылезаю из самых разных задниц, как бы двусмысленно это ни прозвучало. Так что мне Навь была не страшна, а даже любопытна. Тем более, что информации о ней было много, и была она, ну скажем так, весьма противоречивой. Кто не знал, те строили догадки, а кто знал, помалкивали. Царство мертвых не любит суеты. Но если все сложить суммарно, то получается следующее. Говорят, что после смерти души переходит мост на реке Смородине. Зовут ее еще рекой Березиной, Пучей рекой или Огненной рекой. Живой человек не может перейти мост через реку, разделяющую миры Яви и Нави, только легкой и невесомой душе по силам сделать это. Также описывают и это жуткое место, перекресток между мирами. Тропинки к этому перекрестку людям неведомы, да и не выйдет легко попасть туда. Но иногда, в моменты, когда все двери меж мирами открыты, любой перекресток может стать тем волшебным местом, где расположен вход в Навь. Еще один способ попасть в мир Нави – двигаться по мировому древу от ствола к корням. По слухам, оно расположено на острове Буяне, но где он находится, никто не знает. Но если прям так сильно хочется заглянуть в мир мертвых, узнать, что там ждет, нет нужды самому искать путь в Навь. На севере есть поговорка: смерти искать нет нужды, она и сама тебя сыщет. Трудно зайти живому в царство мертвых, но еще сложнее выйти из него. Лишь немногим даровано это право, но даже для них там небезопасно. Нет в мире Нави привычных глазу ярких красок, не освещает его солнечная колесница Харса. Это лишь преддверие самой Нави. Здесь собираются души недавно умерших людей, еще помнящие себя. Чтобы попасть в сам мир мертвых, души переходят реку забвения. После нее они уже не могут вспомнить, кем были при жизни, но душа их еще не очистилась, потому путь по миру Нави продолжается. За рекой забвения начинается владение темных богов, которые присматривают за душами. Здесь возвышается над всем вокруг черный чертог Чернобога, властителя Нави, а по небу движется пугающее черное солнце. Здесь трудно определить расстояние или время, ничего не указывает на них, все вокруг одинаково серое и безжизненное, нет здесь ни зверей, ни растений, а только проплывают мимо души, уже не помнящие ничего о себе. Сама же Навь состоит из нескольких ярусов, спускается все ближе к границе с хаосом, и чем ближе она подходит к нему, тем тревожнее здесь становится. На дальних уровнях мира Нави оказываются души, умершие не своей смертью, те, кого в народе называют заложенными покойниками. Эти души часто не могут очиститься и потому становятся новими, злыми духами, проникающими в Явь, когда границы меж мирами приоткрыты. Но если такой душе удастся очиститься, то и она отправится на перерождение. Чтобы вновь родиться на земле, души проходят очищение в пекле. Не все души проходят путь перерождения. Иные не могут очиститься от былых обид, простить себя и близких, потому так и остаются навсегда злыми духами новими. В общем, об этом можно много рассказывать, но главное одно – место это было для живых крайне неприятным и опасным. Злобные духи, мертвецы, чудовищные порождения кошмаров – это лишь малая часть того, что тут можно было встретить. Так что, несмотря на всю браваду, я все же немного нервничал. А этот, злобно сверкнув глазами и явно приготовив мне какую-нибудь пакость, махнул рукой и шагнул в темнеющий портал. «Ну, а мы с Навкой следом за ним. Держись рядом и ничего не бойся», — шепнула она. «Не нравится мне этот тип, ложью от него так и несет. Поэтому, прежде чем я не скажу, что можно, ничего не делай, чтобы он не говорил. Понял. Надеюсь на тебя». Мгновенный переход, и я замер, пытаясь понять, что же я сейчас вижу. «Ну, знаете, Читал я когда-то описание ада в книге про Спасителя. Там он очень подробно описан. Не знаю, правда, фантазия ли это была автора или реальность. И как бы подсознательно я ожидал увидеть нечто подобное. Ну, там сковородки с кающимися грешниками или угрюмого мужика с веслом, что проводит экскурсии по реке. Но тут ничего, вообще. Просто темное небо, на котором тускло сияет черное солнце. Иногда по нему пробегали всполохи красных молний, которые придавали ему еще более зловещий вид. Под ним равнина, опять же темная, зыбкая, будто нереальная. Просто земля, на которой росли сухие растения, кстати, имеющие очень острые зубы. Неживые, конечно же, но я почему-то был уверен, что стоит мне только к ним приблизиться, как мной сразу захотят пообедать. Ну, или поужинать. Привычного времени-то тут нет. Где-то вдалеке виднелись горы. Собственно, вот и все. Не впечатлен, на мое плечо легла рука Навки. Да как-то, ну не знаю. Я думал тут страхи-ахи, а тут пусто. Это самый край Нави, мир мертвых, соизволил подать голос барон. Даже не его преддверие, скорее вход в него. Самое спокойное и относительно безопасное место. Ну, насколько вообще может быть безопасно в мире мертвых? Хватит стоять, раззявив рот. Тут нельзя задерживаться, иначе Навь, подобно вампиру, выпьет тебя, сам не заметишь как. Его не выпьет, Навка, казалось, расцвела, даже дышать полной грудью начала, хотя духу этого в принципе не требовалось. А еще я заметил, что вокруг меня возникла легкая зеленая дымка, которая обволакивала мое тело и не давала шныряющим вокруг теням даже приблизиться ко мне. Да я уж вижу, завистливо протянул тот, наверное, и местные кошмары он не видит. Да, а зачем ему это? Вон, пусть на меня лучше смотрит, а не на всякое неполезное для мозгов. А вы о чем? Настороженно спросил я. Хочешь увидеть? Хитро посмотрела она меня и, дождавшись неуверенного кивка, повела рукой. Свет мне в жопу. Чуть не испортил фигуру натурой. Вокруг меня кипела жизнь. Ну, или смерть, это как посмотреть. То, что я считал пустым пространством, оказалось очень даже густонаселенным. Злобные твари так и кишели вокруг нас, разевали пасти, тянули когтистые руки. Под ногами что-то противно чавкало и, присмотревшись, я понял, что мы идем будто по зыбкому болоту, которое, мать его, живое. Ну, или не живое, я уже запутался в определениях. Тени, много теней, буквально кишели в воздухе, носясь туда-сюда. Иногда они резко пикировали вниз на нас, чтобы тут же с шипением взлететь, ударившись о барьер. Воздух гудел, словно наполненный жужжанием гигантского роя. Но это были не пчелы, это был шепот. Шепот тысяч голосов, сливающихся в единый стон, проклятия, мольбы, смех, от которого кровь стынет даже в жилах мертвеца. Я попытался разобрать слова, но они впивались в сознание крючьями, будто язык Нави был создан не для людей, а для того, чтобы разрывать душу на клочья. Навь, это место не подчинялось законам мира живых. Здесь не было ни времени, ни пространства в привычном понимании. Все вокруг было словно сшито из лоскутов кошмаров, склеено страхом и отчаянием. Воздух был густым, как смола, и каждый вдох обжигал легкие, словно я вдыхал не воздух, а пепел. Небо, если это можно было назвать небом, представляло собой бесконечную черную пустоту, усеянную мерцающими точками, похожими на глаза. Они следили за мной, всегда. Под ногами чавкало и булькало. Болото, по которому мы шли, было живым. Оно дышало, шевелилось, пыталось затянуть нас глубже. Каждый шаг сопровождался противным хлюпаньем, будто земля не просто принимала нас, но и пробовала на вкус. Иногда из трясины вырывались пузыри, лопаясь с тихим всхлипом, и из них вырывался тошнотворный запах гнили. Временами я чувствовал, как что-то скользкое обвивает лодыжку, пытаясь утянуть вниз, но стоило посмотреть, и там ничего не было, только ил, черный и липкий, как смола, тени. Их было больше, чем всего остального. Они висели в воздухе, как дым, но при этом двигались с какой-то зловещей целью, то сбивались в кучи, то разлетались в стороны, словно стая ворон. Их формы были размыты, но иногда они становились четче, и тогда я видел лица, искаженные, полные боли и ненависти. Они открывали рты, чтобы закричать, но звука не было, только тишина, которая давила на уши, как вода на глубине. Иногда тени пикировали вниз, прямо на нас, но сталкивались с невидимым барьером, который окутывал меня и барона. От ударов барьер вспыхивал синим с его стороны или зеленым светом с моей, и тогда я видел, что вокруг нас целый мир ужаса. Вдалеке, сквозь мглу, виднелись очертания деревьев. Но это были не обычные деревья. Их стволы были скручены, будто в агонии, а ветви тянулись к земле, как руки, молящие о пощаде. На ветвях висели плоды, черные, гнилые, и когда я присмотрелся, то понял, что это были головы. Их глаза следили за мной, а рты шептали что-то, и их голоса сливались в единый гул. Земля вокруг деревьев была усеяна костями. Они торчали из трясины, как белые шипы, и на некоторых еще оставались клочья плоти. Иногда кости шевелились, словно пытаясь выбраться наружу, но болото не отпускало их. Стужев шел впереди, его посох светился тусклым светом, но этого едва хватало, чтобы разогнать тьму. Его одежда сливалась с окружающим мраком, и только седые волосы выделялись, как призрачное пятно. Он не оборачивался, но я чувствовал, что он следит за мной. Навка плыла рядом с какой-то полубезумной улыбкой на лице. Я даже побоялся ее о чем-то спрашивать, фиг его знает, как она отреагирует. «Долго еще?» — выдохнул я, едва сдерживая панику. «Молчи», — прошипел он. «Они слушают». И тогда я услышал. Сначала это был едва уловимый шепот, но он быстро нарастал, превращаясь в гул. Слова были непонятны, но в них чувствовалась злоба. Злоба и голод. Из трясины поднялась фигура. Она была похожа на человека, но ее тело было слишком длинным, а конечности – слишком тонкими. Голова болталась на шее, как будто ее вот-вот оторвет. Существо заковыляло к нам, и я увидел, что у него нет лица. Только рот, растянутый в неестественной улыбке, полный острых зубов. «Ты не должен был сюда приходить», – прошипело оно, и голос его был как скрежет металла. Барон взмахнул посохом, и существо отшатнулось, исчезнув в тени. Но на его месте появилось другое, и еще одно. Их было слишком много. «Бежим!» — крикнул Стужев, и мы рванули вперед. «Так не должно быть!» — услышал я на бегу его бормотание. Болото сопротивлялось, цепляясь за ноги, но мы шли скорым шагом, не останавливаясь. Тени сбились в рой, преследуя нас, а из трясины вырывались руки, пытаясь схватить. Воздух наполнился визгом и смехом, и я понял, что это не просто звуки. Это был голос Нави. Она смеялась над нами. Впереди показалось что-то большое, огромная скала, черная и блестящая, как обсидиан. На ее вершине горел огонь, но пламя было зеленым и холодным. Вокруг скалы стояли фигуры, высокие, закутанные в черные одежды. Их лица были скрыты капюшонами, но я чувствовал их взгляды. «Кто они?» – прошептал я. «Стражи», – нехотя ответил барон. «Не смотри им в глаза». Мы подошли ближе, и я увидел, что скала – это не просто камень. Это была гора из тел. Они были сплетены в ужасную массу, и некоторые еще шевелились, пытаясь выбраться. Очень интересно, рядом с нами, соткавшись из тьмы, появилась высокая тень. И тут, похолодев, я понял, что нам конец. Глава 26. Очень интересно, рядом с нами, соткавшись из тьмы, появилась высокая тень. И я, похолодев, понял, что нам конец. Тень приняла вид мужика, высокого, болезненно худого, с седыми волосами и бородой. На нем были тяжелые доспехи черного цвета, на башке серебристый шлем, украшенный четырьмя перьями, выглядевшими на первый взгляд, казалось бы, нелепо, если бы это не было так жутко. В правой руке он сжимал позолоченный меч, а в левой тяжелый бронзовый щит. По легенде, этот щит ему нужен не для защиты, а для того, чтобы очаровать, околдовать того человека, которого он нашел и хочет теперь отвести в свой мрачный мир Нави. Стоит злому, нехорошему человеку посмотреть на щит, как тут же этот человек слабеет, ноги у него подкашиваются, разум отключается. И в таком виде монстру уже не составляет труда просто подхватить своего будущего солдата, взвалить его на седло и отвести в мир Нави. А еще его взгляд, безжизненные, ледяные серые глаза, если посмотреть в них, кажется, будто они затягивают своим холодом, но сначала пронизывают насквозь. И да, я без особого труда узнал его, сразу, даже без фото, потому что это был. «Привет, Кощей», — бесстрашно вылезла вперед Навка. «Вот только, я ее еще такое и не видел ни разу. Высокая, под стать ему, она выглядела величественно. То милашка секси, то ужасающая нечисть. Сейчас она предстала в виде женщины лет 30 в длинном платье, со сложной прической, с горделивой осанкой и мягкими, благородными движениями и речью. А еще на ее голове появилась корона, небольшая, так, тонкий обод с ярким камнем в центре. Ее точеную фигуру окутывала легкая дымка. Признаюсь, я, несмотря на всю сложность, а может, даже трагичность ситуации, залип, едва не пустив слюну. Надо будет, если выживем, попросить ее еще раз стать такой. Не ожидал, что ты вернешься, проскрежетал тот, абсолютно не обращая на нас с бароном внимания. Стужев мелко трясся, молился и, кажется, даже собрался помереть вот прям тут и сейчас. Я тоже немного трясся, но помирать пока не собирался. Вроде они разговаривают вполне себе дружелюбно. Вон, даже другие монстры всякие от нас отошли на порядочное расстояние и усиленно делают вид, что их тут нет, а я и не вернулась. Так, мимо проходила. Ты с этим? Он посмотрел на меня так, что мне захотелось завизжать, как девочка, которую в переулке зажали трое мужиков. Я с ним, он со мной. Что еще спросишь? Ты же понимаешь, что после того, как ты сбежала, я не могу тебя отпустить просто так. Да и кто же? Кто сказал, что я сбежала? Образ красивой величественной женщины сменился на ее боевую форму, только в еще более пугающем виде. Ну и Рости тоже. На миг мне показалось. Я украдкой пощупал штаны, фух, все же показалось. Но жуть жуткая, ага. А как еще объяснить твое внезапное исчезновение, практически сразу после того, как я предложил тебе войти в мой ближний круг? Знаешь, какие после этого разговоры пошли? Я свободный дух и имею право откликнуться на призыв. Это законно ли? С этим я спорить не буду. Кощей был на удивление спокоен. Но и у меня есть правило. Докажи, что ты сильней, и я отпущу тебя. Ты мне не хозяин, чтобы меня отпускать. Загрохотала она. Ты лишь жалкая проекция Чернобога, а не он сам. Но даже он не смеет мне приказывать. И тем не менее, тебе придется подчиниться. Этот, Кощей посмотрел на дрожащего Стужева, пойдет дорогой теней, через пещеру зла и озеро боли. Пройдет, значит, и дальше все его договоренности с Мором будут действовать. Нет, я лишу их права ходить через Навь. Как мне кажется, размякли они, вот и проверим. А ты, его холодный взгляд перешел на меня, интересный. Слышал о тебе, сила Переруга, печать Сварога. Условия те же, пройдешь через реку Смородину, на Калиновом мосту сразишься со змеем и поднимешься на Кудыкину гору. Там будет проход в мир живых. Справишься, будешь ходить тут сколько нужно, и ни одна тварь даже не посмотрит в твою сторону. Нет, останешься здесь навечно. Ты не смеешь трогать смертного, отмеченного печатью Сварога, зашипела Навка. Могу и смею. Тут мой мир и мои законы. Живым в нем не место. Но если уж пришел, значит, сам вручил свою судьбу в мои руки. Ну, и я должен точно знать, что один из сильнейших духов на вине служит слабому смертному. Пусть он покажет, чего стоит. Что же касается тебя, победишь и будешь свободный. Больше ни я, ни кто-либо другой не посмеют влиять на тебя. Проиграешь, добровольно войдешь в мой ближний круг и будешь верно служить, пока я сам не отпущу тебя. Откажешься, и эти смертные тотчас умрут. Живым не место в мире мертвых. А теперь хватит болтать, время тут хоть и стоит на месте, но пока долго живым тут находиться нельзя. Да будет по слову моему. Хлопок в ладоши, отдавшийся эхом в моей голове, и вот я остался один. Даже сам не заметил, как куда-то переместился. Страшно стало, жесть. Впрочем, это чувство сразу сменилось на противоположное, безудержное веселье. Нет, я не поехал головой, это у меня такая защитная реакция. Отбросить все сомнения, представить себе, что все это не по-настоящему и разжечь в груди желание всех нагнуть, и не по одному разу, если личико симпатичное и сиськи большие. Вообще, в разных верованиях реку Смородину как только не называют. И река забвения, и огненная река, и река печали. Везде по-разному, но суть остается прежней, она олицетворяет некую границу между миром живых и мертвых. А Калинов мост, что перекинут через нее, суть нить, связывающая Явь и Навь. Конец его охраняет вроде как Змей Горыныч, а вот что касается входа, тут все непонятно. Ну да разберусь, думаю. Навигатора тут предусмотрено не было, телефон не ловил, но заблудиться было сложно. Вон, жара ж досюда добивает. Кстати, всякие ужасы, кошмары больше рядом со мной не вились, да и вообще, вокруг никакого движения не было. То есть, типа все по-честному и героя ничего не должно отвлекать от важной миссии. Хотя я бы на парочку симпатичных красоток отвлекся, но где ж их тут взять? Хотя, говорят, богиня смерти весьма симпатичная особа. Но пока не надо, потому что еще много всякого говорят о ее ревнивом муже. А муж у нас бог и проблем может тоже доставить божественных. А хотя нет, кажется, все же одна красотка есть. Правда, не уверен, что в моем вкусе, но все ж дама. Однако я о таком нигде не читал. Замерев, я рассматривал сказку, вдруг ставшую явью, избушку на курьих ножках. И все бы ничего, как бы канон соблюден, и страшно, и интересно. Вот только рядом с ней стояла доска с объявлениями и кучей листочков на ней. Подошел, присмотрелся. Продам дачу в третьем чертоге. Дорого. Обращаться. Дальше шел рисунок мужика с козлиными рогами. Или вот, нужны 3 работника для удобрения поля кровавых кристаллов. Соцпакет и отпуск гарантируются. Еще меня заинтересовало, молодая и симпатичная кикимора ищет свободного духа для совместных прогулок. На самой же избушке, светясь всякими неоновыми огнями, была надпись «Ускоренные курсы зельеварения». Вход бесплатный, выход по договоренности. И ниже бегущая строка «Устали от смерти? Вам кажется ваше существование бессмысленным? Я научу вас жизни после смерти. Курсы по личностному росту. Запись открыта». Да, и тут они, и сюда коучи добрались. Впрочем, где ж им еще быть-то? Вот ты подумай, услышал я старческий голос, что у тебя сейчас есть? Одна душа, всего одна. И что ты с ней дальше будешь делать? Страдать, мучиться, вспоминать, как тебя за одно убийство казнили? Ну, я убил 10, ответил ей неуверенный голос. Вот, всего 10, а тебя за это к нам отправили? Справедливо это? Он, значит, теперь в Ирии гуляют, а ты тут, в царстве мертвых мучайся. Но если ты отдашь мне душу, то завтра у тебя будет уже 10, а через месяц 100. Я научу тебя, как их приманивать, я расскажу тебе, где их хоть лопатой греби. Разве не стоит этого всего одна жалкая душа, что у тебя есть? И не сомневайся во мне, я тут 1000 лет работаю и все знаю. Вот уже и недвижимость есть, и капитал такой, что Кощей позавидует. Я не знаю, не уверен. Чего ты не знаешь? Все твои беды от неуверенности. Давай со мной, вместе. Мы сильные, мы все можем, мы ничего не боимся. Повторяй, да подписывай договор. Вот и молодец, вот и умница. Бормотание стихло, затем что-то зашебуршило. Следующий. Заорал старушечий голос, и тут дверь открылась. Из нее вылетела длинная рука и, подхватив меня, затащила внутрь. Причем так быстро, что я даже моргнуть не успел. Никак живой, мой чуть затуманенный взгляд прояснился, и я увидел очередную легенду из сказки. Деревянный пол, лавка, стол, да печка. Окон нет, одна дверь. По стенам развешана куча трав, миленько. Ну, и сама хозяйка, старая, чуть сгорбленная, с хитрым прищуром и довольной улыбкой. Хотя лучше бы она не улыбалась, острые зубы иглы у меня ни разу не ассоциировались с почтенной старостью. Как там говорилось про нее, мать змеев, противников богатырей, живет в лесу в избушке на курьих ножках, пожирает людей. Забор вокруг ее избы, из человеческих костей, на заборе черепа, вместо засова, человеческая нога, вместо запоров, руки, вместо замка, рот с острыми зубами. В печи баба-яга старается изжарить похищенных детей. В общем, ни разу не положительный герой, хотя по меркам темных вполне себе солидная дама с твердой жизненной позицией и хорошим, а главное, приносящим прибыль делом. То есть не ждет от государства подачки, а крутится сама. Уважаю. Ты случаем не Иван дурак? Продолжила она. Что не Иван точно. Насчет дурака не уверен. А кто ж ты, милок? Видар Раздоров. Раздоров, уж не перерук, не к ночи будет помянут этот охальник, у тебя покровитель, он, бабушка. Ах ты ж мне, да как же это, жаль тебя, но куда ж деваться, а тут что забыл, царство мертвых не любит живых, так на Кудыкину гору надо мне, а путь, как мне сказали, через реку идет туда, на гору, ох и не любит тебя этот твой кто-то, Кощей, сам, что ли? С чего бы это ему лютовать? Он мою Навку к себе ближники хочет забрать, а я помеха ему. Навку, да как же ее заберешь-то? Сильна она, почти под стать ему. Ежели сцепится, быть беде. Не знаю, сцепится или нет, но мне туда надо. Поможешь или как? Да помощь-то дело не хитрое, но чем расплачиваться будешь? Бесплатно помогать, только карму себе портить, не положено. А чего надо? Только работать не проси, потому как это не княжеское дело. А можешь на чего? На печи могу лежать. 30 лет и 3 года. Еще на печке ездить, если в нее моторчик засунуть. Чего еще? А, да, могу песни петь такие, что светлые разбегаются как тараканы. Но сегодня я не в голосе. Поэтому, если выберешь пение, то вся ответственность на тебе. Ну, в общем, мне бы такую работу, чтоб поменьше работать. Ферштейн, я. На тюрлих отозвалась бабка и о чем-то задумалась. Мы подумали, и я решила, расскажу тебе, как по мосту пройти, да со змеем договориться. А ты убьешь кикимор, что посереть него засели и всю торговлю перекрыли. Тебе все равно, а мне польза великая. Так что сделаем бартер. Ну, и посылку змею передашь, добрым он после нее станет. Глядишь и пропустит без битвы. На это я согласный. Чего делать-то надо? Надо поверить в себя. Надо себе сказать, мы можем и сделаем. Мы. Ой, что это я? Поди ж ты, правдеформация проклятущая. Так втянулась, что и вытянуться никак не могу. В общем, слушай сюда, Видар. Уже через час я был сытый, довольный и с нужным настроем. Меня накормили, и даже не человечиной, а вполне себе вкусным барашком. Бабка оказалась мировой старухой и поведала много интересного про магию. Мы с ней выпили на посошок, на стременной, на поворотную и заворотную, и я пошел мочить супостата. Я, правда, пытался высказать свое недоумение еще в самом начале, мол, с чего бы это мне такое обхождение, она ж должна меня сожрать, ну, или в секту какую засунуть. Но оказалось, что герои у нее делятся на две категории, Иван-царевич и Иван-дурак, и если первого она по традиции не любила и всячески унижала при встрече, то второго, и так обиженного богами, жалела и помогала. Так вот, я у нее прохожу по второму варианту, потому как умный сюда бы без нужды не сунулся. Так что мне, можно сказать, повезло. Ах да, мне еще про меч-кладенец, скатерть-самобранку и наливное яблочко рассказали. Ага, есть тут такие, оказывается. Но не всем они доступны, вещи эти для героев, иным не подойдут, да в руки не дадутся. Карту к ним обещали продать за недорого, но это в следующий раз, если выживу и вернусь. В общем, было интересно. Особенно то, что мы пили, вроде легкая винишка, а по шарам долбануло, как лютый самогон. Да и похер, удивить меня нереально, еще и под таким градусом. Но самое интересное я услышал в самом конце, когда пришло время уходить. Бабка, подслеповато щуря глаза, торжественно подняла стакан и провозгласила: «Избушка, избушка, повернись к Ивану задом, а к лесу передом». Та как-то странно заскрипела, дернулась, отчего я даже пролил на землю выпивку. Ее капли, упав на землю, как-то подозрительно зашипели, и вокруг сразу запахло персиком. «А чего? Я вроде слышал, что иначе говорят», — удивился я. «Ну так правильно. Ты слышал речь Ивана, а тут иное надо. И чего? И того», — передразнила она меня. «Ох, молодежь, все забыли, все переиначили. Вот что, думаешь, такое моя избушка, дом, гроб? Чего? Какой еще нахрен гроб? А такой, без окон, без дверей. Тут есть дверь», — махнул я в сторону выхода, которого не было. «Вот, ты видишь ли что, что я позволяю тебе увидеть? Нет тут дверей, нет окон, нет входа и выхода. И лес не лес, а переход на Калинов мост. Одной-то стороной я в мир живых смотрю, а другой, в мир мертвых. Зашел отсюда, а вышел туда. Как зашел, ты ж сама говоришь, что дверей нет. Так то материальных дверей. Душам-то бесплотным они не нужны. Есть правила, что не мной придуманы. Есть сюжет, в который люди верят уже тысячи лет. Надо играть строго по канону и по правилам. Так что тебе туда. А когда выйдешь, иди прямо, с пути не собьешься. И да, богов своих тут не поминай, не любит их нафь. Хоть и темные они, а все ж не местные. А местных лучше вообще не трогать, бойся их внимания. Еще вижу на тебе печать сварога, сияет она ярким светом, раздражает духов. То и защита тебе, и лишние проблемы. Но про это объяснять не буду, сам скоро поймешь. Все, хватит болтать, ступай. Вот так я стал умней, мудрее и еще пьяней. Хорошая бабка, и самогон у нее зачетный. Ну, и сказки занятные рассказывать может. Надо будет в следующий раз обязательно к ней заглянуть, да посидеть, не торопясь. Вдруг чего еще интересного расскажет. И вообще, я ж вроде как темный маг, несмотря на то, что серый, а к нам навь более благосклонно относится по определению. А вот если бы я попал в Ири, тут другое дело, там темным не место, но я ж серый вроде как, все сложно, в общем, еще непонятно, что для меня лично несет вмешательство сварога. Так-то он главный над богами, но что-то особого почтения к нему я не увидел, а еще печать эта, вот нахрена она, спрашивается, мало мне было геморроя от живых, так еще и боги подкинули, впрочем, хули ныть, идти надо, а там поглядим. Так что вперед из песни в темное будущее. Когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой, или о жене. Глава 27. Жар, сильный жар чувствовался даже через щит. Я стоял перед рекой Смородины и готовился вступить на мост. Ну как готовился, дышал через раз перегаром, опасаясь, что он может загореться. Вообще, Калинов мост, ведущий через реку Смородину, имеет богатую историю. Одни говорят, что изначально не существовало четкой границы миров, живые и мертвые не придерживались своей территории. Это приводило к тому, что женщины рождали мертвых младенцев от мертвых мужчин, а мертвые женщины уводили в свои владения живых парней, и они становились полумертвецами. Полчища подобных существ бродили по территории Яви, и земля под их ступнями пылала адским огнем. Мир живых понемногу приходил в упадок, и взмолились люди, обращаясь к богам великим с просьбой разделить два мира преградой непреодолимой ни для живых, ни для мертвых. Верховные боги дали приказ собраться всем живым на одном берегу, а всем мертвым на другом. Было решено вырыть ров между мирами, но так как нужен был переход в мир мертвых из мира живых, то между сторонами рва был проложен мосток хрупкий. Это сооружение было настолько тонким, что могло выдержать только душу, а не живое тело. Когда строительство было окончено, боги собрали всех полумертвецов и бросили их в ров. Там, на большой глубине, они так и бродили по кругу, под их ступнями по-прежнему пылал огонь, и вскоре весь ров был охвачен пламенем. Так появилась огненная река, или река Смородина. В общем, косячили одни, а разгребать всем остальным, как всегда. Так что я, провентилировав легкие и надеясь, что все же не сгорю, сделал большой и решительный шаг вперед. Потом еще один, осторожничая, так как полуобугленные доски вообще не внушали доверия. Но все же мост меня держал, несмотря на все сказки о его хрупкости. Вот только доски, из которых он состоял, прилегали друг к другу неплотно, ширина была где-то с метр, и перил предусмотрено не было, то есть шанс навернуться был не просто большим, а огромным, а меня шатало и протрезветь никак не получалось, вот совсем, еще шаг, потом другой, густой туман с отвратительным запахом стал очередной неприятной неожиданностью, я теперь ни хрена не вижу, а еще появились голоса, тихие такие, но требовательные, я и пошел туда, вдруг чего бесплатно раздают, так я тут первый в очереди стоял, но реальность оказалась куда хуже. Туман рассеялся так же внезапно, как и появился, и передо мной предстал дом с кричащей надписью «Коллекторское агентство Кикико». Вокруг него сидели сморщенные дамы, держащие в руках телефоны, и громко в них орали. Правда, некоторые усердно строчили сообщения, при этом отчаянно матерясь. Я шагнул вперед, вроде бы тихо, но меня услышали. На меня посмотрели, все, разом, тишина, и только плеск волн внизу, вы нам должны, если не заплатите, мы подадим на вас в суд, мы придем к вам ночью и нагадим под дверь, и спишем стены вашего подъезда, будем звонить круглосуточно, наши ребята будут вам угрожать насилием и рассказывать анекдоты с бородой, стоять, заорал я, чуть отступая, где договор на оказание услуг, где договор о праве передачи моего долга вам, где договор с микрокредитной организацией о моем займе, где лицензия на коллекторскую деятельность, пока не покажете все документы, даже не суетесь ко мне, у нас есть, у нас все есть, иди, принеси, нет, ты иди, я не помню, где они лежат, а кто их последний раз брал, а когда это вообще было, опять поднялся жуткий вой, и эти бабки, мгновенно позабыв про меня, начали лаяться между собой. Так, заткнулись и замерли все. Заорал я, снова привлекая их внимание к себе. «Я знаю, где ваши документы. Где?» Завыли они десятками голосов. «У бабы Яги, конечно. Вы ж сами с ней договорились о работе. Она вам должников отправляет, а вы делитесь. А почему она не отправляет? Давно от нее никого не было. Мы не помним такого, не знаем. Так вы ж никого к ней не пускаете». Сели тут, проход закрыли. Она устала ждать и отправила меня с проверкой. И что же я вижу? Что? Бардак. Несомненный бардак в делах и отчетности. Я буду рекомендовать закрыть вашу контору. Не еет. Ты не можешь. Ты этого не сделаешь. Мы тебя съедим и скажем, что никто не приходил. Те, кому надо, знают. А теперь встали и пошли извиняться перед ней и заново договариваться. И чтоб без шуток мне. А я пойду, змея проверю. Чую, грозит ему лишение премии, грозно нахмурившись, я пошел сквозь расступившуюся толпу, а те, посмотрев мне вслед, дружно рванули в другую сторону, надеюсь, бабка на меня не обидится за это, впрочем, дурной мир лучше доброй ссоры, правда, сегодня я показал себя скорее не как Раздоров, а как какой-нибудь мирный, но это уже нюансы. Можно ведь всегда сказать, что они создадут друг другу еще больше проблем, а это большой темный плюс мне в карму. Итак, я потопал дальше, радуясь, что легко отделался, и периодически морщись от мерзкой вони. Потом на моем пути стали появляться всякие духи, на них я просто забил, потому как щит навки до сих пор действовал. Еще на мост раз запрыгнул рогатый хвостатый, с которого стекал огонь. Получил в хлебало струю воды и своим упал вниз. Еще кричал оттуда: «Где стоп, кран?» Час, наверное, я шел, а может и целых два. Время тут вообще идет непонятно как, и это удобно. Не надо, например, платить за переработку. И вот, наконец, я добрался до змея. Его я услышал задолго до того, как увидел. И его вопли были настолько странными, что я сразу понял, легко не будет. «Мир всем, мир нам, мир миру», — бормотала одна голова, пыхая огромным косяком. «Я тут, я там, я везде. Баланс внутри и снаружи. Меня питает космос. Я трансфлюид адреногендер плюс», — вопила вторая. «И я знаю свои права. Вы, маскулинистые гендерофобы, никогда не сломите меня. Жизни наши важны. Требую свободу, равенство и рабочие места. Лишь грешники унаследуют царствие его. Грешите, а после кайтесь, ибо покаяние угодно Богу, а без греха его не будет. В жопу, всех в жопу и драть кверху задом. Вокруг одни твари. Выборы, выборы, кандидаты-пидоры». Показывая явно выраженную шизофрению, завывала третья. «Хероу», — поприветствовал я их, появляясь из тумана и с любопытством рассматривая зеленую громадину. «Предания гласят, что Змей Горыныч не просто страшное чудовище, а чуткий страж потустороннего мира. В этом он схож с Бабой Ягой, только старуха живет в пограничной зоне, в лесу, а трехглавый дракон расположился в самом центре таинственного царства мертвых. Он охраняет молодильные яблоки, живую воду и другие сказочные диковинки. Большую часть времени змей проводит именно здесь, близ Калинового моста. Мрачные воды смородины источают удушливый смрад и вспыхивают красно-синим пламенем. Место жуткое, я в этом уже убедился, но Горынычу явно тут нравится. Говорят, если чешуйчатый сторож замечает поблизости живого человека, он с удовольствием его проглатывает. Задобрить змея не получится, перехитрить тоже, милосердие ему чуждо, а коварства у самого хватает. Помимо основной работы у него есть и любимые занятия. Он обожает сжигать деревни и села, вот где настоящие раздолье огненной стихии. Пролетая над домами и пастбищами, этот мудак изрыгает клубы дыма, потоки пламени и россыпи искр. Разрушение и демонстрация могущества – вот его истинная страсть. Пытаясь умилостивить злодея и спастись, люди платят ему тяжкую дань, отдают самых красивых девушек. Дракон неравнодушен к женскому очарованию. Он редко проглатывает юных красавиц, предпочитая уносить их в свой замок и держать в неволе. Иногда он сам неожиданно налетает на людские селения, словно ураган, и похищает царских дочерей, княжон и пригожих крестьянок. На поиски несчастных отправляются их женихи и братья, отважные и благородные герои. Что ж, змею тоже кушать надо, а консервы он очень даже уважал. «Мир тебе, брат, и завали ебало. Я транскосмос Абюзер 2B+, принес вам посылку от гендерно определившейся сущности. Зачетная дурь». Выхватив у меня из рук сверток, одна из голов втянула в себя ее содержимое и расплылась в улыбке. «Чего приперся, гондон штопанный? Мы рады приветствовать темного брата. Жизни транскосмос Абьюзер 2B+ важны. Требую для вас равенства. Мы так страдаем от непонимания», — пустила слезу средняя голова. «Да-а», — шипела третья, выпуская в небо облако дыма. «Мне на Кудыкину гору надо», — сказал я, стараясь не дышать. «Воздуха тут вообще не осталось. Так и пиздуй. Мы поможем тебе, темный брат. Подай в суд на того, кто тебя туда отправил. Зачем идти, если можно не идти? Вот тебе яблочко наливное. И что с ним надо делать?» Подозрительно сощурился я, начиная хихикать. «Все-таки у бабки травка что надо, и что-то внутрь да просочилось. Сожрать его, дебил!» — взревела голова. «Кинуть на землю и идти за ним. Подать в суд, за попрание прав яблок. Идти или не идти, выбор каждого. А я думал, что для этого клубок используется. Клубок – это прошлый век. Сейчас рулят яблоки, и даже надкусанные. Оно и дорогу покажет, и убережет тебя от опасностей. Свободу надкусанным яблоком. Жизни яблок важны. Можно укусить, а можно не укусить. Яблоку уже все равно, потому что его убили. Быстро скинулись на создание фонда по защите яблок. Вали уже, надоел. Иди с миром, брат, мы помолимся о тебе. Что, вот так просто и даже сожрать не попытаетесь? Ты, Иван, дурак, а у нас от дураков изжога. Темный брат должен смиренно до конца пройти свой путь. Неси гордо звание Транскосмос Абьюзер 2B+. А нас должны узнать. Нас мало, но мы едины. Можно сожрать, а можно не сожрать, но лучше покурить. И вот, возьми это зелье. Как станет туго, выпей. И что оно со мной сделает, не знаю. Но хуже точно не будет. Ясно, спасибо и все такое. Хи-хи, пошел я. А тебе рекомендую слетать к Бабе Яге. Она тоже какое-то зачетное зелье приготовила, говорила, даже желание исполняет. Я взял яблоко, обошел матерящегося змея, которого мое сообщение очень заинтересовало, и резко ускорился. Пробежав метров 300, я свалился на землю от хохота, потому как меня накрыло. Не знаю, сколько времени я ржал, но сознание возвращалось рывками. Очистив эфиром свой организм, я лишний раз убедился, что наркота – зло во всех проявлениях, и что не зря я в прошлой жизни разрушил парочку лабораторий, где ее производят. А еще эти гендеры – бред конченый. Есть мужчина и есть женщина. Все остальное от демонов. Ну да ладно, змей, он существо сказочное, и ему можно простить. Надеюсь, бабка его перевоспитает и не будет на меня сильно обижаться. Я повертел в руках яблоко. Есть не стал, оно не мытое, еще подхвачу чего. Бросил его на землю, лежит. Слегка подтолкнул, все равно лежит. И так, и эдак, ноль реакции. Бракованное, что ли? Со злости я пнул его ногой и, а чудо, оно в полете засветилось, быстро развернулась и врезалась мне в живот, абсолютно наплевав на щит и мат. После этого вполне себе бодренько покатилась вперед, забив на меня. А я что? Я за ним, потому как чуял, что мне от него отставать нельзя. И не прогадал. Пару раз яблочко превращалось в какого-то монстра и походя рвало призраков и мерзких тварей, то и дело вылезающих из-под земли. Причем так быстро, что я даже сообразить не успевал, кто тут польстился на мою тушку. Долго ли? Коротко ли, отбиваясь от всякой нечисти, да, иногда и мне приходилось применять магию, потому как чем ближе мы подходили к горе, тем больше ее становилось, мы добрались до подножья горы. Яблочко покрутилось, махнуло мне хвостиком и свалило обратно, оставив меня перед ней. Я даже расстроился, привык к нему уже, знаете ли. С грустью посмотрев наверх, я тяжело вздохнул, помечтал о чашечке кофе, хлебнул зелья из бутылки змея и пошел наверх по едва заметной тропинке, надеясь, что не поскользнусь и не рухну, потому как падать будет очень больно. Поместье Моровых. Глава рода сидел в своем кабинете и задумчиво вертел в руке ручку, являющуюся по совместительству еще и сильным защитным артефактом льда. Иногда он кидал взгляд на стенограмму его разговора с Раздоровым. Вроде бы и немного было сказано, но важных моментов хватало. Его внук, сын Ольги, нелюбимой дочери, своевольный, плюющий на мнение главы, всегда делавший все по-своему, убитый или пропавший без вести. Да, косвенные доказательства ее смерти были, но он в это не верил, не почувствовал он ее смерти, и это заставляло его злиться. Мысль о том, что посягнувшие на древнюю кровь остались безнаказанными, иногда доводила его до бешенства, и несмотря на то, что он ее не любил, любой покусившийся на нее должен страдать. Она давно ушла из их поместья и его сердца, и вот теперь решила вернуться в виде своего сына, такого же нелюбимого и даже презираемого. Он был наслышан о своем внуке, и ничего хорошего про него не говорили. Откровенно говоря, он его и не признавал за своего, если бы не одно «но». Кровь Моровых в нем, по слухам, была очень сильна, так что звонок Раздорова пришелся более чем кстати. Он давно хотел посмотреть на внука лично и принять решение, стоит ли с ним вообще возиться и рассчитывать на него. Моровым давно пора закрепиться в столице, севера им уже мало. Так почему бы это не сделать через юнца, на которого можно будет без особых усилий влиять? Правда, надо бы проследить, чтобы детки не сильно прессовали нового родственничка. Нет, трепка тому пойдет на пользу, но чтобы без перегибов. Он должен бояться и уважать, а не показывать зубы. Ломать волю они умели лучше всего, а такому слизняку и подавно легко можно будет внушить то, что надо. Да, пожалуй, он не будет их слишком сдерживать. Внукам тоже надо выпускать пар, а этот подойдет идеально. Позорище. Это же надо, бежать, вместо того, чтобы сражаться за свою жизнь. Ваше темнейшество. Вбежал без стука в кабинет личный слуга. В иное время он бы сразу превратился в глыбу льда, Но сейчас старик был слишком отвлечен на другие мысли. Там портал открылся, из Нави. И что? Его бровь чуть дернулась. Это является поводом, чтобы вот так врываться ко мне? Стужев вернулся, но это не наш, привычный портал смерти. Он больше, насыщеннее, сильней. Как бы ни прорыв. Поднять гвардию по тревоге. Всех магов к порталу, окружить его защитной вязью. Я сейчас буду. Выскочив на улицу и даже не став отвлекаться на то, чтобы расправиться со слугой, что так бесцеремонно отвлек его от мыслей, он сразу убедился в том, что тревога поднята не зря. Прямо в середине двора мерцал черными всполохами портал, до такой силы, что хотелось зажмуриться. А уж как от него несло смертью. Мерцавшая защита таяла на глазах, и магам охраны приходилось постоянно ее подпитывать, слишком уж высокая концентрация Нави была внутри него. «Ждем», — коротко приказал он, готовясь к возможному прорыву. Редко случалось подобное, а вот такой силы, так вообще никогда. Но то, что произошло дальше, повергло его в шок. Сначала портал как-то напрягся и выплюнул из себя духа в виде женщины. Сильного духа и сильной женщины. Та рухнула на траву, странно на них посмотрела, а после ее стошнило. Вот так банально, прямо на красивый газон. После из портала вывалился тот, кого он посылал за внуком, барон Стужев. Весь в крови и многочисленных порезах. На его лице застыл дикий ужас, а губы тряслись и что-то невнятно шептали. Ну, а следом вышел тот, кого он ждал, внучек собственной персоной. Глядя на него, у главы рода задергался сначала один глаз, потом второй, потом оба сразу. А тот как-то радостно улыбнулся, помахал им рукой, вежливо поздоровался и... Его начало тошнить. Портал за его спиной схлопнулся с противным чавком, отчего тошнить эту парочку стало еще сильней. «Газон придется менять», — проскользнула мысль в голове главы, прежде чем ледяная ярость затопила сознание. И он ударил. Вот и закончилась первая, и я надеюсь, не последняя книга о Видаре Раздорове. Много чего ему еще предстоит испытать, когда он придет в себя. Ведь зелье змея оказалось с подвохом. Но об этом вы узнаете дальше. Встретимся на страницах нового тома. Пока-пока.